Мы отходим к двери таунхауса, но не успеваем постучать, и ее открывает Эстер. Она с ужасом смотрит за мою спину, где стоит мой куратор. «Явор! Что случилось?» Тревожно интересуется Эс, нервно переводя взгляд с полицейского на меня. «Ничего. Прохожу в дом и сразу поднимаю свою комнату. Явор, иди сюда! Вернись! Явор!» Звонко кричит Эстер в спину, но я не хочу ее слышать. Тем более она все равно мне не поверит. Вставляю наушники и, включив на всю Рамштайн, без сил заваливаюсь на кровать. Пусть басы выбьют из головы все гадкие мысли. Не желая думать ни о чем, просто хочу уйти в забвение.